Глава 8. Улита из тьмы. Окрестности Кукуева. Звали ее Улитой в Кукуеве с детства, и она всегда любила собирать грибы в лесу. И сейчас брела сквозь ельник, зорко смотря себе под ноги, выискивала пни, усеянные опятами. Насолить опяток на зиму — мировой закусон под слезу. Слезой всегда грешил карп, алкаш запойный, однако нужный Улите человек в домашнем хозяйстве. Карп вскоре явится ей подсобить, починить гнилой штакетник, заделать в нем дыру. Вот и нужно опят насобирать ему на ужин. Кроме опят, интересовали Улиту красные мухоморы. На них вдруг взлетел спрос. Но вместо красной шапки в белых крапинках Улита узрела две бледные поганки и возликовала душой. Яд смертельный сам плыл к ней в руки. Она с усилием нагнулась, годы-годы проклятые, и бережно, почти любовно вырвала бледнух с корнем из влажной лесной подстилки. Месяцем раньше она уже использовала их смертельные дары, накрошила вместе с червивыми яблоками и свекольной ботвой в корыто и поставила смесь к дыре в заборе. Дыру проделали два юных кабанчика и свинья, живность односельчан. Они подрыли штакетник Улиты, а затем прорвались в дыру, разорили, потоптали грядки, пожрали ее молодую морковь и капусту, похозяйничали в парниках. Улита отправилась к хозяевам свиней требовать возмещения ущерба, но те лишь руками развели. Свинки, мол, выскочили сами из огороженного рабицей загона и убежали. Улита получила извинения, но не деньги. Она верила, свиньи к ней нагрянут опять, и приготовила им угощение с бледнухами. Свиньи пришли и нажрались из корыта. Подохли, твари. Их посинелые вздутые туши вывозил грузовик санэпиднадзора. Грешили на африканскую чуму. Новые бледнухи предназначались для коз, тоже соседских. Они к Улите на участок не вламывались, просто они ее дико раздражали своим существованием. Соседи с молока коз имели бабло, торговали им на рынке, а Улита завидовала. Уж такая она баба уродилась, не терпящая чужого благополучия. Козы тоже сдохнут, угостившись погаными грибами из ее рук вместе с посоленным круто хлебушком. Аминь. Еще пара бледных поганок росла у кривой березы. Улита засеменила туда. И внезапно она осознала, где очутилась, бродя по сумрачному глухому кукуевскому лесу. Гнилой старый забор. За забором дом ведьмы. Улита слабо охнула. «Занес же, черт, меня снов сюда!» Вырвала из земли бледнуху и, сжимая ее в руке, попятилась в кусты. «Нахрен, нахрен!» Бакинщик, обслуживавший фарватер для барш на Оке, когда-то здесь жил со своей ведьмой-цыганкой. С детства Улита слыхала молву, привез бакинщик Илья свою цыганку из Казахстана, с Целины. Он поднимал Целину комсомольцем-добровольцем. Она прикатила с хором цыганским развлекать советских парней и первопроходцев. Болтали досужие языки в Кукуеве, комсомолец Илья умыкнул ее из хора и начал прививать ей вместо таборного кочевого крестьянский оседлый образ жизни. Говорят, любили они друг друга сильно, души не чаяли. И цыганка, бросив все, после Целины отправилась со своим комсомольцем на его малую родину в Кукуев, но в городке ее не приняли. В Кукуеве она моментально прослыла ведьмой из-за таланта гадать на картах и по руке. Улита, повзрослев, накрашенной девицей с накладными ресницами в мини-юбке, сама тайком шмыгала в их дом на отшибе над Окой. Бывший комсомолец поселился подальше от местных из-за пересудов о жене цыганки. И ведьма погадала Улите на будущее. Глядя в ее ладонь, объявила: «Тюрьма, тюрьма да с ума, бедная ты, бедная». Ползать тебе, Улитой, во тьме веки вечные. Улита, жаждавшая получить от гадалки благоприятный прогноз насчет принца на белом коне, пережила эмоциональное потрясение. Улитой за неловкую шаркающую походку ее прозвали в школе безжалостные одноклассницы, но цыганка про ее детское прозвище знать никак не могла. Страх в душе Улиты смешался с яростью. «Все ты врешь, ведьма-лгунья! Беду мне со зла пророчишь! Я тебя отомщу!» Темной ночью она вернулась и ломом убила пеструю кошку цыганки. Лом с острым концом специально приволокла на кручу из своего сарая, а затем сотворила из трупа кошки и лома жуткий оберег и воткнула лом в землю перед калиткой ведьмы. Она считала, ее не заподозрит. Но помощник местного участкового, стажер Милана Поклонов, тогда еще совсем юный сержант милиции, каким-то образом догадался и вычислил ее. Лом проклятый, наверное, на нее указал. Правда, она тогда по причине несовершеннолетия отделалась легко. Внушением беседы с его начальником участковым о недопустимости противоправных действий. Увы, предсказание настигло улиту позже. Первая судимость. Трах тебе дох. Она ведь тогда просто села в чужую машину покататься с пьяными знакомыми парнями, а ей пришили групповую кражу автомобиля. Она шла соучастницей. Вторая судимость. Она стояла рядом, когда ее сожитель Савка и его дружок Карп вырвали сумку с бутылками водки у такого же забулдыги на проселке, а ей менты снова пришили групповое похищение чужого имущества. Жизнь в тюрьме прошла словно с белых яблонь дым. Ведьма цыганская и ее муж-бакенщик давно сдохли, могилы их заросли травой на Кукуевском кладбище, а их единственный отпрыск... Улита знавала их чада еще в детстве. Генка цыган. Его велик со звонком «Орленок». Его черные кудри. Он никогда не сидел в тюряге. Он всегда умел крутиться. И с годами из юной нищей деревенщины превратился в холеного делягу. Много он напахал разного добра, недвижимости, судачили люди в Кукуеве. Но ветхий дом бабки-ведьмы, видно, его притягивал магнитом. Там Улита его и нашла тогда, 11 лет назад. Нет, она не собирала грибы в дремучем лесу в тот день. У нее имелось дело. Карп с подельником Савкой, они тоже успели отсидеть и вернулись в Кукуев, послали ее к дому ведьмы на разведку. Они тогда бомбили дачи и дома, выгребали все, от стареньких холодильников до металлической посуды и ложек-вилок. Все сдавали в приемные пункты вторсырья при мусорных полигонах, а деньги пропивали. Улита солгала оперу, мол, оказалась у дома случайно. Легавый ей, естественно, не поверил, но на допросе не сумел зацепить ее. Он тогда плотно занялся мальчишкой, волчонком. А Улита ничего ведь не успела совершить уголовного. Ничего не украла. Она наткнулась на труп Генки цыгана. Брела по лесу к дому ведьмы, специально не по дороге, а сквозь чащу. Скрытно. С деревьев капал ей за шиворот. Накануне, после жарких дней, хлынул сильный ливень. Словно хорек потянуло носом, вонь била ей в ноздри. Неописуемый жуткий смрад, мокрой гари и жареного протухшего мяса. Вонь шла от дома ведьмы. На секунду Улиту обуял смертельный, почти мистический ужас. Ей померещилось, колдовка вылезла из могилы и жарит человечину в своих владениях. Мертвая обгладывает чьи-то берцовые кости, запалив их на костре. Бежать, бежать от ее логова, а то она припомнит Улите кошку и кол. Мертвяки ведь все знают. Они чуют. Парадокс. Желая бежать, Улита не помчалась прочь. Ноги сами принесли ее в обход к калитке, а дальше... Калитка стояла настежь, во дворе смрад и нечто обугленное, и коса с длинной ручкой, всаженной острием в черную жуткую паль. Улита охнула, сунулась на участок, но в попыхах задела боком ладони за ржавый гвоздь, торчащий из забора. Странно он выгнулся. Кровь ее закапала на листья растущего рядом дудника, смятого. Улита зажала ладонь другой рукой и на ватных ногах направилась к косе, воткнутый в головешку. Труп Генки, цыгана. Он сгорел лишь наполовину. Обуглились его ноги, живот, часть груди. Под лысым черепом, давно лишившимся буйных кудрей, лужа черной запекшейся крови. Искаженный дикой гримасой лик в пятнах копоти. Острое лезвие косы отливало сталью. Острием ударили прямо в рот, сломав передние зубы. «Ну и морда тогда была у мертвого Генки цыгана», — пронеслось в голове Улиты. Воспоминания 11-летней давности. Улита тогда во дворе, стоя над мертвецом, зыркала по сторонам. Дверь дома настежь, тихо кругом, дом бесхозный, а внутри... Генка с его деньгами наверняка привез в родительский дом немало нового добра. Им и планировали поживиться воры, кореша Улиты, пославшие ее на разведку. Над головой каркнула ворона. Ведьма все же покинула кладбище, обернулась черной птицей и прилетела. Сейчас она спикирует на Улиту, вырвет ей когтями зенки, острым клювом ослепит ее, мстя. И вновь ужас объял суеверную Улиту. Она ринулась назад к калитке, забыв о наказах подельников, о, возможно, оставшихся в доме вещах, спиртном, бумажнике с деньгами, ценных фирменных шмотках, дорогом мобильном телефоне убитого. Она выскочила со двора и вспомнила. Ее кровь на листьях сорняка. Она уже дважды пыхтела на нарах ни за что, а мертвяк — дело дрянь. Менты вполне способны ей пришить еще и убийство. Улита вернулась к калитке, нагнулась и вырвала дудни, кросшие у забора. Что-то было и на листьях соседних буйных сорняков. Она выдрала с корнями их тоже. Схватила траву в охапку и через весь участок помчалась к обрыву с видом на оку. Размахнулась, швырнула растение в воду. Маленький предмет выпал из листьев к ее ногам. Она наклонилась разглядеть, снова охнула от изумления. Помчалась через лес на проселок, замахала руками редким проезжающим машинам истошно вопя. Она несла Кукуеву дурную весть. По иронии судьбы, подельник Улиты, тогдашний ее официальный сожитель Савка и Карп, пославшие ее на разведку к дому ведьмы перед намеченной кражей, обнаружили волчонка, внучка ведьмы-цыганки. Волчонок был в невменяемом состоянии.